Глава третья. Люди чтили богов, чтили шесть предвечных. Жертва — суть почитания богов. Жертва — то, что было изначально сотворено человеком для своего блага. Демоны родились среди людей. Люди принесли во всесожжение вещи, и это было хорошо. Люди принесли во всесожжение тук выращенных животных, и это было хорошо. Благоухание, угодное богам, люди нашли еще ценное для себя. Первый демон принес во всесожжение своего сына. Непотребство дало сил демону и власть над людьми. Власть страха. Пришел темный век. Храмы богов стали суть зиккураты демона. Шесть предвечных замерли без сил. Власть страха сделала его равным богам в сердцах людей. Власть страха требовала непотребства. Каждый первенец каждой семьи был повинен всесожжению, и так продолжалось. Арес, первый изгой, ему не было храмов, его дух был свободен от скверны, его дух снизошел до воина, который суть хозяин убежища первенцев, защитник детей, он мог бороться с демоном. Книга «Ветра и крови», ветхие главы. «Я надеюсь, что теперь, наконец, мы можем создать больше автоматов», — с воодушевлением говорил толстяк, ловко лавируя среди толпы. «Каких автоматов? И почему сейчас?» — осторожно спросил я, стараясь не отставать. Кай шел рядом, и был он мрачнее тучи. «Ну как же? Жертвы же!» — толстяк коротко хихикнул. «Семерых сразу! Высший круг! Раньше на такое...» Совет давал разрешение не чаще раза в год, а тут уже второй раз за две декады. Повезло нам. Я украдкой посмотрел на Кая. Тот, погруженный в свои мысли, похоже, толстяка не слышал. И слава Аресу. Шли мы довольно долго и остановились, по моим прикидкам, где-то на полпути к центру города, возле огромного здания из черного кирпича, совершенно лишенного окон. «Ну, вот мы и на месте», — улыбнулся толстяк. — Сюда! Он указал на проход. Двери не было. Внутренности помещения скрывала плотная шторка из черной ткани. — Я с вами не пойду, а после первичной инициации уже во дворе встретимся. Чем-то вы мне, парни, приглянулись. Наверное, потому что встретил вас в такой чудесный момент. Он встал возле прохода, уперев руки в толстые бока. Кай посмотрел на меня отрешенным взглядом. Я коротко кивнул и направился вперед. Внутри, сразу за шторкой, был короткий коридор, освещенный чадящими факелами. Коридор заканчивался крутой лестницей, уходящей куда-то вниз, откуда доносился плеск воды. Пахло сыростью. Мы оказались в помещении с низким сводчатым потолком, сделанным из красного кирпича. Потолок опирался на массивные колонны. На колоннах и стенах висели чадящие факелы, дающие неровный красный свет. В центре помещения был небольшой, но неглубокий бассейн с чистой водой. Несмотря на скудное освещение, было отчетливо видно дно. Такое же кирпичное, как и свод. «Интересно, как они сделали дно герметичным?» — подумал я. «Какая-нибудь смола под кирпичами или же...» Но додумать эту мысль мне помешал громкий крик. «Эй!» Из-за одной из колонн вышел огромный мужик в набедренной повязке. «Новенькие, чего стоите? Одежду сюда!» Он указал на большой каменный короб, стоящий возле основания колонны. «И в купель! Быстро!» Мы с Каем переглянулись. Я опять едва заметно кивнул. «Раз уж мы здесь, надо до конца пройти и понять то, с чем мы столкнулись. Что это за посвящение такое, для чего оно нужно?» Вопросов было много, ответы на них можно получить только одним путем, следуя принятым здесь процедурам и обычаям. Вода оказалась теплой и соленой. Мы вышли на середину бассейна и остановились. Тут оказалось не так уж и мелко, по шею мне. Кай уже вода доходила до подбородка. «Чего вы вялые какие-то?» Мужик в набедренной повязке, наблюдавший за нашими действиями с бортика, нахмурился. «Нырять! потом туда». Он указал на дальний конец помещения, где только теперь я разглядел еще один проход. Совершенно темный, над ним даже факела не было. Мы послушно нырнули, потом развернулись и медленно побрели в указанном направлении. Мне хотелось оттолкнуться как следует и поплыть, так точно было бы быстрее. Но я не стал этого делать. Мало ли, вдруг здесь это не принято. Город находился в глубине континента. Через него протекает небольшая речка, но совсем не глубокая. Вполне может быть, большинство местных просто не умеет плавать. Кай шел рядом со мной, мрачно глядя вперед. Мы выбрались из бассейна и вошли в проход. Первые несколько метров пришлось идти на ощупь, темнота была абсолютной. Потом впереди появились неверные отблески света факелов. Коридор, по которому мы шли, поворачивал под прямым углом направо. Свет шел оттуда. Проход привел нас в узкое помещение с таким же сводчатым кирпичным потолком, как над бассейном. В центре были установлены 4 гранитных стола, длиной 1,5 метра и 1,5 метра шириной. Они неприятно напоминали круглый жертвенный камень. Нас встречали. Возле 2 столов стояло по человеку. Они были одеты в длинные белые накидки-плащи, закрывающие все тело. На голове у них были остроконечные колпаки с прорезями для глаз. При нашем появлении они указали на каменные столы ложа, недвусмысленно приглашая занять их. Кай посмотрел на меня. В его черных глазах при свете факелов промчался целый калейдоскоп противоречивых эмоций. На поверхности было презрение и отвращение. Потом решимость, а под ней кое-что для меня новое. Какой-то злой задор, смешанный с любопытством. Я молча направился к правому ложу, забрался на него и лег на спину, настороженно наблюдая за происходящим и готовясь в любой момент войти в режим. Ожидая всего чего угодно, я был напряжен, хотя и пытался усилием воли расслабить мышцы. Это было сложно. До тех пор, пока нежные, явно женские руки не легли мне на грудь и не начали втирать, приятно поглаживая мышцы, какую-то белую мазь с пряным запахом. Украдкой я скосил глаза и посмотрел на напарника. Тот попытался перевернуться на живот, но его девушка в белой накидке не дала это сделать, мягко, но настойчиво опустив ладони на плечи. Этот массаж продолжался довольно долго. Мне даже удалось расслабиться телесно, но я все еще был начеку, помня о том, где мы. Обработав каждый миллиметр моей кожи белым составом, девушка достала что-то похожее на белую кисточку и стала выводить на моем торсе сложный узор, то и дело окуная инструмент в небольшое каменное ведерко с краской. После этой процедуры девушка, отложив кисть, взяла меня за ладонь и потянула на себя, явно предлагая подняться. Я не стал заставлять себя упрашивать. Кай, весь изрисованный какими-то спиралями и завитушками, причудливо переливающимися в неверном свете факелов, уже стоял возле своего ложа. Когда мы оба оказались на ногах, фигуры в белых плащах синхронно вытянули руки, указывая в дальний конец помещения, где был очередной проход. «Только не говори, что тебе это тоже не понравилось», — едва слышно прошептал я на русском, когда мы отошли достаточно далеко. «Это было странно», — ответил Кай. «На тех парнях никаких узоров не было», — осторожно заметил я. «Но похоже, что нас готовят к чему-то подобному». Кай промолчал, но спустя пару секунд кивнул. В этот раз коридор за проходом был довольно ярко освещен факелами. И заканчивался он настоящей дверью, сделанной из толстых досок, обитых кованым железом. Я толкнул дверь плечом, подсознательно ожидая, что потребуются значительные усилия, чтобы ее открыть. Но та поддалась легко. Петли даже не скрипнули. За дверью была жилая комната. На каменном полу что-то похожее на 2 больших тюфяка, явно предназначенных для сна. Между ними низкий деревянный столик, заставленный едой и питьем. Окон не было. Свет шел откуда-то из щелей, расположенных на стыке стены высокого потолка. Сами стены были кирпичными. Я вошел в помещение и осмотрел его более тщательно, стараясь найти скрытые глазки, слуховые проходы или другие способы контроля за жильцами. К своему удивлению, ничего подобного я не обнаружил. Зато, следуя тихому журчанию воды, в дальнем темном углу я обнаружил что-то вроде примитивного санузла. В полу было широкое отверстие, рядом с ним по стене тонким потоком стекала вода, наполняя каменную чашу, расположенную на уровне пояса. Переполняя чашу, вода стекала дальше, в отверстие. Санузел был изолирован от остального помещения выгородкой, сделанной из необструганных досок. Воспользовавшись выгородкой по назначению, я тщательно вымыл руки и вернулся в помещение. «Ну что, похоже, нам предлагают тут поселиться», — тихо сказал я на русском. Кай уже набрал в грудь воздух, чтобы ответить мне, и как раз в этот момент дверь с глухим стуком закрылась. Через секунду лязгнул металл. Уже подозревая неладное, я одним прыжком оказался рядом с ней. С внутренней стороны никаких ручек или запорных устройств не было. Деревянная поверхность из плотно пригнанных досок была совершенно гладкой. Между каменным полом и дверью был небольшой зазор, но туда даже палец нельзя было засунуть. Я выругался. Подозревал что-то подобное. На удивление спокойно заметил Кай. «Как думаешь, нас вычислили?» — спросил я. «Не знаю», — Кай покачал головой. «Скорее всего, это часть стандартной процедуры. Тут все выверено и многократно обкатано, ты заметил? Те девушки вышкалены до автоматизма. Значит, делают такое далеко не в первый раз. А чужаков, сам понимаешь, тут не водится. Времена не те. Очень уж они возвысились над окружающим миром. И сейчас они единственный анклав разума такого уровня». «Логично», — ответил я, удивившись, почему не додумался до этого раньше. И в ту же секунду заметил, что голова работает как-то странно. Мысли стали простыми. Чувства притупились, как в режиме. Я посмотрел на напарника. «Ты ничего не чувствуешь?» — спросил я. «Рисунок на тебе», — все так же спокойно ответил Кай. «Он двигается». Я опустил голову и посмотрел на свою грудь. И действительно, мне показалось, что спиральки и завитушки начали странным образом закручиваться, при этом наливаясь изнутри бледным зеленым светом. «Они еще и светятся», — сказал я. «Нам что-то втерли, Гриш. Со мной что-то странное происходит». Кай, уже весь покрытый светящимся движущимся узором, растерянно глядел на меня. Его глаза медленно стекленели. Я попытался что-то сказать, но понял, что язык меня больше не слушается. Кое-как, сделав пару шагов до ближайшего топчана, я рухнул на него, как подкошенный. Несколько секунд я боялся потерять сознание. А потом жалел, что так и не вырубился. Следующие несколько часов. Сначала онемение и скованность движений и заторможенность мысли были единственными симптомами. А потом к ним добавилось жжение. Оно возникло где-то в глубине тела, у костей, и медленно расползалось на мышцы и внутренние органы. Сначала это было просто неприятно. Потом терпимо. Затем меня затопил океан невыносимой боли. Если бы я мог двигаться, я бы, наверное, перегрыз себе вены, чтобы скорее умереть. Настолько это было невыносимо. Но, к счастью, пик боли продолжался относительно недолго. По крайней мере, не настолько долго, чтобы я окончательно потерял рассудок. Когда жжение пошло на убыль, я снова обрел способность двигаться. Мне дико захотелось есть. Кажется, я расправился со значительной частью еды на столике всего за несколько секунд, даже не осознавая этого. Где-то на задворках сознания было желание посмотреть на Кая, убедиться, что он еще жив. Но я не мог оторваться от еды даже на секунду. После голода пришла такая же сильная жажда. Добежав до выгородки, я нырнул головой в каменную чашу и пил, забыв про дыхание, пока меня не начало распирать изнутри. Когда, преодолевая сильнейшее головокружение, я двигался обратно на топчан, Кай чуть не сбил меня с ног, направляясь к выгородке. Его появление не вызвало у меня ровно никаких эмоций. Следующие несколько часов были похожи на восстановление после тяжелой тренировки, если десятикратно усилить ощущения. Я имел возможность двигаться, но не мог заставить себя даже пошевелить пальцем. Потом был еще один приступ сильнейшего голода и жажды. И несколько походов за выгородку по другим делам. Когда боли и жжения в мышцах стали едва заметными, я, наконец, провалился в сон.